Вот там все было похоже на убежище. Но везде, где мы ходили самостоятельно, все так светло, везде интерактивные панели, экраны, имитирующие окна. Да чего говорить, джакузи у нас в комнате. В общем, это как-то не увязываться в моей голове, пояснил я суть своего вопроса. А, вы про это. Ну, вообще вы правы. То, что вы описывали изначально, так и есть во многих бункерах, особенно тех, которые строили при СССР. Ведь главная цель – это выжить. Об удобствах и роскоши тогда вообще никто не задумывался. Данный бункер был построен одним очень богатым олигархом. Не мне вам рассказывать о том, что творится вокруг страны. И сильные мира всего все чаще стали задумываться о собственной безопасности. Вот и каждый счел необходимым подготовить себе местечко, где можно пересидеть год, другой. Ну, а так как жить внутри предстояло бы им самим, то денег на оснащение они не жалели. Поэтому тут все так, как выглядит. Признаюсь, мы тоже были в шоке, когда увидели это. Пояснила мне Мария. Насколько рассчитано это место? Тут же уточнил Буран у Марии. У этого бункера расчет автономности идет в зависимости от сценария. Тут, знаете, от ядерного удара до зомби-апокалипсиса. В нашем случае тема зомби, можно сказать, актуальна. В общем, 3 года отсюда можно вообще не выходить. И все будет работать как нужно. При этом бункер рассчитан на 170 человек. Ответила она. Неплохо. Значит, нам есть куда расти. Призадумавшись, прошептал Буран. Далее из дверей, ведущих в кухню, толкая перед собой тележку с блюдами, вышла статная женщина с острыми, но утонченными чертами лица. Ее светлые волосы были скрыты под поварским колпаком. Сама она одета в белый халат, а на худеньких ножках были обуты белые кроксы со вставленными в них различными джибицами на поварскую тематику. Она подкатила к нам тележку и начала выставлять перед нами тарелки с горячими стейками, салатами и закусками. «Ребята, знакомьтесь, это Хельга. Она немка, но отлично говорит по-русски». Она самый что ни на есть настоящий шеф-повар одного из топовых ресторанов Москвы. Она готовила еду для всех в институте. Там мы с ней познакомились, и когда пришло время побега, она побежала с нами. «Рада познакомиться и приятного аппетита!» С классическим немецким акцентом кивнула нам женщина и слегка улыбнулась своими тонкими губами. «Взаим! Спасибо!» Поправившись на полуслове, ответил Шептун. «Еда оказалась просто невероятна!» Такого вкусного мяса я раньше не пробовал. А соус – это вообще наслаждение для живота. Нам, разумеется, предложили вина, но, увы, нам было нельзя перед заданием. А Буран хотел было согласиться, но Мария его осадила, мол, он на антибиотиках. После уничтожения всех основных блюд нам вынесли десерт. Яблочный штрудель с шариком ванильного мороженого. И это было все так же нереально вкусно. «Данке ist sehr lecker! Sie sind ein ausgehts eichneter Koch!» С немецкого. Спасибо, очень вкусно, вы превосходный повар. Улыбаясь во все 32 зуба, Шептун обратился к Хельге на чистейшем немецком, отчего та аж смутилась и, улыбнувшись, ответила ему. Danke, es ist schön zu hören. С немецкого. Спасибо, приятно слышать. После чего покинула нашу компанию. У вас прекрасное произношение. Улыбнувшись от неожиданности, обратилась Мария к Шептуну. Благодарю. Мы по долгу службы обязаны знать в совершенстве как минимум один язык. С гордым видом ответил ей мой коллега. Когда мы покончили с трапезой и начали собираться на выход, двери из кухни опять распахнулись, и к нам опять вышла Хельга. На этот раз на ней не было поварского колпака, а ее белые водопады волос были распущены и уложены назад. В руках она несла увесистую термосумку. И, подойдя к нам, она протянула ее Шептуну. «Провиант für Sie auf dem Weg. Ich werde auf Ihre Rückkehr warten». «С немецкого припасы на дорогу. Буду ждать твоего возвращения», сказала она, покрывшись румянцем, отчего Шептун даже смутился на секунду. «Данке!» — ответил он ей, принимая сумку, при этом едва заметно коснулся ее руки. «Чего они там говорят-то, я по-немецки не шпрехаю?» — шепотом обратился ко мне Элвис. «Ну, она сказала, что это провиант нам в дорогу, и что будет ждать его возвращения. А до этого он ее стряпню хвалил», — шепотом ответил я, вызывая улыбку на лице Элвиса. «Ну, я примерно так и понял», — ответил мне командир. После столовой Мария и Буран проводили нас в гараж, где Игорь продемонстрировал нам работу машины. Звук, конечно, был не как у Приуса, если только он будет биться в отсечку. Тогда будет похож, но все равно куда лучше, чем до этого. Поблагодарив механика, мы разместились в машине. Я уселся за руль, рядом сел Элвис, а Нага и Шептун заняли задний ряд. После Мария открыла нам ворота, и мы, махнув ей и Бурану на прощание, выехали на улицу. Время было 12 часов ночи, погода стояла облачно, так что вокруг стояла сплошная темнота. Но благодаря протезам я уверенно вел машину по узкой горной дороге в сторону склада. «Ну, шептун, жук навозный, дамский угодник, ёкарный бабай! Не успел приехать, а уже бабу себе нашел. Но еще какую!» Давя улыбку, подшучивал Элвис. «А чего нет-то? Как там говорится, подальше от начальства, поближе к столовой. А в моем случае к ресторану!» Нисколько не смущаясь, ответил он. «Только ты у нас все один, одинешенек!» Не оставаясь в долгу, давал ему сдачи шептун. «Не понял!» — возмутился Элвис. «Ну что тут непонятного? Эти вон все собачатся, но мы-то понимаем, что когда они рядом, от них аж искры летят. Я вот себе немочку, кажется, отхватил, но там видно будет. Но никто не станет отрицать, она та еще штучка. А как Буран с Марией переглядываются? Вот увидите, вернемся, они уже за ручку держаться будут. Вот и получается, что ты у нас один-одинешник», — пояснил ему шептун. «Так-то да», — согласился Элвис. «Вот только насколько это все искренне. Может, они так удержать нас хотят. Плюс обзавестись боевым мужиком сейчас никто не прочь. Раньше любили богатых и успешных, а сейчас в тренде сильные и опытные», — начал рассуждать он. «Мне, если честно, все равно. Жениться сейчас не нужно, а как сложится, так и сложится. Но что-то в этой Хельге есть. Прям понравилось, признаюсь», — присоединился к нему шептун. «Ясное дело, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Вот она тебя накормила и покорила». Улыбнувшись, подключилась Нага. «Может и так», — ответил шептун. «И вообще, вы давайте не меня обсуждайте, а по сторонам смотрите, мало ли что там», — добавил он и поправил автомат, лежащий у него на коленях. «Как машина?» — спросил у меня Элвис. «Ну ее, не машина, а бешеная корова, причем на льду. Чуть больше газу дашь, она все из-под себя рвать начинает и в юз уйти пытается. Бестия какая-то. А по таким дорогам на ней кататься — это форменное самоубийство», — ответил я, полностью сосредоточившись на дороге. «Ну ты это давай тогда поаккуратней, что ли», — ответил Элвис. «Машина реально зверь, но зверь этот больно дикий. Я старался максимально осторожно сохранять баланс скорости и управления. Ведь одно резкое движение, и мы улетим в кювет. Благо, у меня есть Один, и он корректировал мое движение и скорость, исходя из данных о дороге и ее покрытии. Ехали мы очень быстро, уже проскочили место, где я застрелил марионеток агентов, и, судя по моему навигатору, в течение часа доберемся до места. На улице в целом было тихо и очень темно. Ни марионеток, ни дронов в небе мы с Одином не замечали, что очень обнадеживало. К складам мы подъехали еще по темноте, но к КПП, разумеется, на машине соваться не стали, а съехали на обочину, после чего вышли на улицу и тихонько через лес по уже известной мне тропинке отправились к забору, чтобы осмотреться. Я шел первым, следом шла Нага, за ней Элвис, и замыкал нашу четверку шептун. Мы на полусогнутых подбирались все ближе и ближе к забору, как вдруг услышали выстрел. А потом еще и еще. Стреляли, судя по всему, из пистолета. И каждый выстрел сопровождался громким хохотом. Глава 5. Вся группа тут же замерла на месте, чтобы понять, куда вообще стреляют. Но благодаря Одину, который провел свои расчеты, я сразу пояснил, что стреляют не в нас, а на удалении плюс-минус 200-250 метров. Затем я спокойно подошел к дереву, с вершины которого открывается отличный вид на территорию складов. Быстро взобравшись, словно кот, убегающий от собаки, я приступил к разведке. Осмотрелся по сторонам. Мне открылась отчасти уже типичная и не очень приятная картина. Вдоль здания штаба стояли три запаркованных японских микроавтобуса, на скорую руку покрашенные в камуфляж краской из баллончиков. В одной из машин просматривались человеческие силуэты, что ерзали по салону. Параллельно микроавтобусам стоял также коряво покрашенный пикап с открытым кузовом и откинутым задним бортом, использовавшимся сейчас в роли столика, на котором стояли пластиковые бутылки с прозрачной жидкостью, пара открытых банок с тушенкой, пачки с пшеничными галетами и металлические кружки. Также на столе лежали бумажные пачки с патронами для пистолета, а под машиной стояла 5-литровая баклажка с надписью «Спирт этиловый 95%». Рядом с машиной, покачиваясь от алкогольного опьянения, стояли двое мужчин в новенькой камуфляжной форме с генеральскими погонами. На вид им было не больше 40, небритые, неопрятные. Их внешность сама по себе вызывала отторжение. В 15 метрах от них стоял молодой парень, которого сильно трясло от страха. На вид ему было лет 20, не больше. Только вот одет он был в потертые грязные джинсы и когда-то белую футболку, которая за все время ношения стала полно-серого цвета, плюс различные пятна и дыры. Волосы его были сальные, грязные, а на лице реденькая, еще белая бороденка. Парень постоянно поглядывал то в сторону припаркованных машин, то в сторону пожилого мужчины с простреленной головой, лежащего у его ног. Больше я никого не видел. Но вот в штабе горел свет, и там в разные стороны сновали тени у окон. Всю эту сцену освещал прожектор, висящий перед входом в штаб. «Давай, чё ты трясёшься? Я никогда не промахиваюсь!» Размахивая пистолетом, кричал хриплым голосом мужик с погонами генерала-лейтенанта. «Ага, как же! Не промахнётся он! А кто Степаныча завалил?» Ехидно хохотнул его напарник с погонами генерал-майора. «Ну, все мы люди, все мы ошибаемся!» Небрежно отмахнувшись от подколовшего его напарника, подойдя к борту пикапа, взял с него кружку и жадно отхлебнул из нее, после чего скуксился, словно откусил кислого лимона, и быстро прикурив сигарету, вздохнул с облегчением. «Давай, Павлик, ставь!» — крикнул второй парню и направил на него пистолет. Парень, весь трясясь от страха, наклонился к земле и, подняв с нее пустую банку с тушенкой, поставил ее себе на голову. Мужик замер на месте и даже затаил дыхание, прицеливаясь в банку. Но, тем не менее, его покачивало. И пару секунд спустя он спустил курок. Раздался очередной выстрел. Пуля ушла куда-то в сторону. Парень, разумеется, вздрогнул, и банка упала. «Мазила!» — подколол своего товарища мужик, генерал-лейтенант. «Да пошел ты!» — отмахнулся он и потянулся к своей кружке. «Давай, Павлик, ставь!» — вальяжно фыркнул генерал. «Генерал-лейтенант, разумеется, что они тупо нацепили на себя такие погоны. Я вообще уверен, что такие индивиды вообще к госслужбе не имеют никакого отношения. Разве если в роли подсудимых?» «Парни, хватит уже!» — пропищал паренек охрипшим голосом. «Ты чего попутал? А ну, взял банку и поставил ее на свою тупую башку!» — прокричал мужик, направляя на него оружие. «Пожалуйста, просто отпустите нас, я не буду больше ставить банку!» Насупившись и сжав кулаки, начал перечить парень. «Эх, Павлик, Павлик, зря ты старших не слушаешь!» Покачал головой генерал-лейтенант и, посмотрев на пистолет, бросил его на землю, а затем подошел к микроавтобусу, открыв его дверь. Он заглянул внутрь и, засунув в него руку, держа за копну темных волос, выволок из него девушку. «Не трогайте ее, я все сделаю!» — закричал Павлик. «Сделаешь, сделаешь! И она сделает!» Ехидно улыбаясь, ответил мужик, подтаскивая девушку поближе к пикапу. «Давно я этого хотел!» — озабоченно ухмыльнулся мужик, ткнув локтем своего коллегу в бок. «Как говорится, мечты сбываются!» — добавил он, и они мерзко расхохотались в один голос. Девушка была сильно напугана и вся тряслась от страха, не в силах проронить ни единого слова. Мужик же поставил ее перед собой на колени и, глядя на нее, мерзко улыбаясь, начал расстегивать портупею на своих штанах. «Нет, не смейте, суки!» — закричал Павлик. И, собравшись силами, рванул вперед, петляя вправо-влево, прямо на мужика, который держал его на мушке. Оба мужчины, увидев это, хищно ухмыльнулись, не двигаясь с места. А первый, направив на него пистолет, нажал курок. Я не ожидал такого развития событий. Все произошло настолько быстро, что я банально не успел скинуть свою винтовку и прикрыть парня. Ведь кто тут плохие ребята, мне уже стало понятно. Но время не повернуть вспять, и курок был спущен. Только вместо очередного выстрела раздался щелчок, осечки. Присмотревшись к пистолету, я увидел, что у мужика в руке был не ПМ или там Стечкин, а старый тульский Токарев. Понятия не имею, почему он взял именно этот пистолет и где он его вообще откопал. Но они славятся своей ненадежностью. Осечка стала прямым тому доказательством. При звуке щелчка ухмылка пропала с лица стреляющего. И он было хотел перезарядить пистолет, но, увы, было поздно. Парень уже был совсем рядом. Павлик оказался не из робкого десятка. И как профессиональный борец, прошел своему оппоненту в ноги и через прогиб воткнул его головой в землю, отправляя того в глубокий нокаут. А после резво вскочил в вертикальное положение и стрельнул взглядом на второго мужчину, который как раз расстегивал свою портупею. Они взглянули сначала друг на друга, а потом оба одновременно посмотрели на лежащий в траве пистолет. На этот раз это был как раз Стечкин. «Даже не думай, щенок!» – прорычал мужик с погонами генерал-майора. Недолго думая, они синхронно бросились к оружию. Вот только мужик отпустил свой ремень, и штаны, надетые на него, по всей видимости, были на пару размеров больше, чем нужно. И они тут же свалились с него, тем самым не дав мужчине сделать полный шаг. и тот просто повалился вперед. А парень в три больших шага подбежал к оружию и, схватив его, направил ствол на мужика. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Криком сопровождал каждый выстрел Павлик, расстреливая остатки обоймы в противника. А тот лишь начал громко хрипеть и биться в предсмертной агонии. «Я аплодирую этому парню стоя. Столько безрассудства, отваги и везения одновременно я еще не видел». Восхищенно высказался в моей голове Один. «Согласен, этот парень явно родился в рубашке», — ответил я Одину. Но радоваться раньше времени не стоило. Из штаба на крики выбежало еще 4 человека. Двое раскрасневшихся мужчин в одних трусах. Но при этом у одного в руке был пистолет, а у другого — АКСУ. Следом за ними выбежали 2 полупьяные девицы, прикрывающие свои прелести армейскими простынями. Мужчины были крайне недовольны увиденным и сразу направили оружие на Павлика. Но, видимо, вздохнули с облегчением, когда поняли, что он убил только одного человека. Второй сейчас, постановая и держась за свою голову, пытался подняться на ноги. Павлик же тем временем стоял весь бледный, его трясло еще сильнее. И он озирался на борт пикапа, где лежали патроны для пистолета. «Даже не думай! Пистолет брось!» — рыкнул на Павлика мужчина с пистолетом. И парень, аж дрогнув, отбросил оружие в сторону. «Ну что? Доигрались, придурки!» Недовольно шикнул мужчина с автоматом своему коллеге с генеральскими погонами. «Кто знал, что он психанет так?» Потирая затылок, жалобно он ответил ему. «Отпустите нас!» Дрожащим голосом попросил парень. «Ну нет, как говорится, око за око. Так что будь мужчиной и прими смерть достойно!» Холодным голосом ответил ему мужчина с пистолетом и прицелился ему в голову. Женщины тем временем, укутавшись в простыни, стояли за своими мужчинами и ехидно улыбались, наблюдая за происходящим. И выстрел. Вот только на этот раз стрелял уже я, прошивая насквозь голову очередного убийцы. Затем еще 2 выстрела, добивая остальных. Видя смерть мужчин, женщины завизжали в 2 горла. А Павлик и девушка, которые продолжали стоять на коленях, начинали озираться по сторонам, недоумевая от происходящего. А я, довольно ухмыльнувшись, наблюдал за ними еще немного. И поняв, что в жизни парня с девушкой больше ничего не угрожает, спустился вниз. «Что там на территории творится? В кого стрелял?» Сразу обратился ко мне Элвис. «Да как обычно, плохие ребята, истязатели и несчастные жертвы. Я их вроде как убрал. Ну, в смысле плохих. Пошли знакомиться. Только осторожно, а то палить нас начнут с перепугу», — ответил я. «А чего сразу не докладывал, что видишь?» Недовольно шикнула на меня Нага. «Как? Кричать?» — нахмурившись, спросил я у нее. «А рацию тебе для красоты дали?» Ткнула она меня в лоб указательным пальцем. «Тьфу ты, я и забыл про нее. Извините, виноват. Из деревни туповат», — начал оправдываться я, ударив себя ладонью по лбу. «Ладно, пошли, нечего время тянуть», — махнул нам Элвис, и мы пошли к КПП знакомиться с заложниками, ну или кем бы они ни являлись. На всякий случай оружие мы держали на изготовке. Мало ли как на наше появление отреагирует Павлик и люди, что находятся с ним поблизости. Как говорится, береженого Бог бережет. Подойдя к главным воротам, мы обнаружили сбитый замок и тихонько, чтобы избежать скрипа, отодвинули створку в сторону и вошли на территорию. Затем мы отправились к зданию штаба, где в это время Павлик вывел из микроавтобуса своих товарищей. А это были еще 2 парня. Правда, видок у них был, мягко говоря, не очень. Их лица были настолько разбиты, что, глядя на них, я даже приблизительно не мог предположить их возраст. Помимо парней, были еще 2 девушки, которые, достав аптечку из кузова пикапа, начали обрабатывать раны своим парням. Еще 2 барышни в простынях сокрушались над телами убитых мною мужчин и осыпали проклятиями Павлика, видимо, посчитав, что именно он их убил. Но парень пока не обращал на них внимания, а также принимал помощь от той самой девушки, которую чуть не изнасиловал мужик с погонами генерал-майора. «Вечер добрый!» — подал я голос, осторожно выходя из темноты. Услышав меня, вся группа вздрогнула, и Павлик, схватив трофейное КСУ, направил его в мою сторону. «Тише, ковбой! Вот так ты благодаришь меня за спасение!» Улыбнувшись, ответил я, указывая пальцем на 2 трупа с простреленными головами. «Так это был ты?» Удивившись, спросил он у меня. «Нет, блин, ты их силой мысли грохнул! Павлик, не тупи! Мы вам зла не желаем! Если бы хотели вас грохнуть, сделали бы это уже давным-давно!» Недовольно ответил я и продолжил приближаться. А следом за мной на свет показались и мои товарищи. «Что вам тогда нужно? Уходите отсюда, это наше место!» Попытался проявить характер парень, не отпуская автомат. «Это место не ваше, не будь идиотом, Павлик. Нынче люди нервные, отпусти свою пукалку от греха подальше. А то не ровен час кто-то да нажмет на курок». Попытался успокоить паренька, и это сработало. Он проникся, глядя на нас, и показательно отстегнул магазин, Передернул затвор и отбросил автомат в сторону. И вроде все, мир восстановлен, но, увы, те самые девушки с простынях, что рыдали над мужчинами, поняли, что убийца не Павлик, а я. Видимо, горечь утраты затмила их разум. И они с криками и воплями кинулись на меня в рукопашную. «Дамы, уймитесь!» — рыкнул я на них, отталкивая от себя. Но те все продолжали напирать на меня. Их простыни уже давно упали на землю, но им было уже все равно. Словно две разъяренные кошки, голые девицы, от которых сильно разило алкоголем, пытались вцепиться в меня когтями и выцарапать мои глаза. «А ну ша!» — крикнул я, теряя терпение. «Вам повезло, что я женщин не бью!» — рыкнул я, не в силах ударить безоружную женщину. «Зато я бью!» Психанув, крикнула Нага, закидывая вал за спину, и четко поставленной двоечкой отправила девиц в глубокий нокаут. А одной, кажется, и челюсть сломала. «Зачет!» — впечатлившись, сказал я, показав большой палец вверх. «У тебя всегда так? Только куда-то придешь, а на тебя уже бабы голые бросаются?» — ехидно спросила она у меня. «Не, это в первый раз, честно слово». Тут же начал оправдываться я, понимая, что это был вопрос с подвохом. «Так, парень, а теперь давай-ка быстренько ответь на интересующие меня вопросы. Первое, вы кто вообще такие? Что у вас тут происходило? И главное, как вы сюда вообще попали? Откуда узнали про это место?» Не обращая внимания на нас, Элвис с максимально серьезным видом приступил к работе, вплотную подойдя к Павлику и, глядя ему в глаза, добавил. «Только не вздумай мне врать, иначе разделишь их судьбу». «Я все скажу, только не трогайте нас, пожалуйста!» Проникнувшись угрозой и поняв, что Элвис не шутит, парень начал говорить. «Вы не подумайте, мы не бандиты там какие-то или еще кто. Мы простые выжившие. Родом мы из Екатеринбурга. И все, что мы делали, так это пытались выжить. Изначально нас было семеро. Степаныч был у нас за старшего. Он бывший военный, настоящий боевой был старик. Только благодаря ему мы и протянули так долго. С этим и мы столкнулись чуть больше недели назад», — указал парень на трупы и вырубленных Нагой девушек. «Их солдаты Аннет зажали в одном здании. Степаныч настоял на том, чтобы помочь людям. Ну, мы и помогли. Почти все патроны в тот день потратили. В общем, познакомились на первый взгляд, они показались нормальными. Но только на первый. У нас с ними были одинаковые тактики выживания. Хотя так, наверное, сейчас многие и живут. Двигаемся только ночью, днем прячемся. А держимся как можно дальше от больших городов и деревень. На какое-то время мы с ними решили объединить силы, так как припасы были у всех на исходе. А добыть их сейчас непросто. В общем, на третий день у нас начались конфликты. Все из-за этих уродов». Павлик указал на мужчину с генеральскими погонами. «Они в наглую начали приставать к нашим девушкам. Но мы дали им отпор. И вроде бы они поутихли, но все равно то и дело пытались то приобнять кого, то ущипнуть. Короче, те еще козлы. Сегодня в ночь мы должны были с ними разойтись в разные стороны. Но с рассветом в поисках укромного местечка мы случайно наткнулись на это место. Мы решили, что тут полно солдат, или простых, или тех, кто служит Аннет. Но, увы, тут вообще никого не было. В общем, мы пробрались сюда и начали взламывать ворота и смотреть, что тут вообще есть. Вскрыв первый склад и увидев стеллажи, наполненные оружием, мы просто не поверили своим глазам. Дальше все просто. Мы, разумеется, на радостях обошли тут почти все и решили сменить технику. Хорошо вооружиться и уехать отсюда. Эти же решили, что они останутся тут. На это мы и порешали. Но потом все вышло из-под контроля. Эти нашли алкоголь, и вдруг они решили, что мы угрожаем им, так как можем попробовать отжать это место себе. Но на кой черт оно нам? Чтобы тут жить, нужно человек 100, а то и больше. Иначе нас просто прикончат люди типа нас, за то, чтобы заполучить вещи, хранящиеся тут. Ну а дальше, пока мы со Степанычем торчали на складе, они избили ребят, а когда мы вернулись, они увидели, что мы без оружия. Начали вроде прикалываться. И Рома, гореть ему в аду за это, то ли случайно, то ли специально застрелил Степаныча. Ну а дальше вы все знаете». Склонив голову, рассказал нам свою историю Павлик. Глава 6. Пока Элвис расспрашивал ребят о жизни, я внимательно за ними наблюдал. Точнее, не я, а Один. Он проводил подробный анализ их речи и поведения, так как жизнь уже однажды предподнесла нам сюрприз в виде фальшивой семьи, состоящей из марионеток. Хоть ситуация сейчас совершенно не такая, но кто его знает. Как говорится, доверяй, но проверяй. Один же, согласовав со мной, создал небольшой алгоритм, по которому прогонял речь и поведение людей, беря в расчет усталость, стресс, страх и прочие критерии, Ведь сильно уставший человек, который буквально валится с ног, не может быстро ответить на вопросы из разряда «корень из 175» или «столица Канады». А нет-нет, но я вставлял свои 5 копеек в диалог командира и Павлика. Элвис сначала на меня как-то недовольно озирался, мол, чего ты лезешь со своими тупыми и неуместными. А потом до него дошло, что я делаю это не просто так, и он одобрительно кивнул. Нага же тем временем выключила прожектор, демаскирующий нас. А Шептун подошел к пикапу, скинул с его борта все, что на нем раскладывали убитые мужчины. И, расстелив на борту белый, подшивочный материал, начал доставать из рюкзака снеть, которую нам собрала Хельга. После распаковки алюминиевых лотков, плотно скрученных фольгой, по полянке начал расходиться аромат жареного мяса, овощей, запеченных на гриле. А хлеб приятно хрустел в его руках. От такой картины у всех непроизвольно усилилось слюноотделение. «Ну мы вроде разобрались, теперь вы нас отпустите?» — спросил Павлик у Элвиса. «А что вы вообще планируете делать дальше?» — вопросом на вопрос ответил Элвис. «Ну как что? Будем так же прятаться и выживать. Без Степаныча, конечно, будет куда сложнее. Но имея бронированную машину и приличный запас оружия, нам будет полегче». Немного призадумавшись, ответил парень. «Так ты не ответил. Вы отпустите нас?» Чувствуя что-то неладное, еще раз переспросил парень. «Да я бы с радостью отпустил. Вот только не могу». Как бы с досадой ответил Элвис, при этом тяжело вздохнул и развел руки в стороны. Услышав это, все парни с девушками резко вздрогнули и замерли без движения. «Вы же сказали, что не желаете нам зла и не хотите нас убивать!» С явной обидой в голосе возмутился Павлик. «Все так и есть. Мы не хотим вас убивать, да и не собираемся. Ты просто пойми нас правильно. Вот куда вы поедете? Как я понимаю, выживали вы только благодаря старику. Упокой Господь его душу. А теперь что? Думаешь, машины и оружие помогут?» С иронией задал риторический вопрос Элвис. «Я тебя умоляю. Посмотри на нас. Мы вроде как спецы высшего класса. А столько людей потеряли. А с каждым днем становится все хуже и хуже. Аннет изобретает все новые и новые уловки, дабы ловить людей на жалости, жадности, похоти и прочих людских пороках. Ну, допустим, побегаете вы еще немного, а потом зима. Что тогда делать будете? В общем, я вам гарантирую, что вы не выживете. А если вы попадетесь кому-то в руки и вас начнут допрашивать, а откуда у вас такая машина, оружие, что тогда? Вы выдадите это место. Оно для нас крайне важно. Плюс про нас расскажете. И это нам тоже ни к чему», — пояснил ему Элвис. Напряжение нарастало. Девушки встали за спины своих парней и прижались к ним. «Так что же получается, вы все равно нас грохнете?» Схлипнув и опустив голову вниз, спросил Павлик. «Но с чего ты это взял?» — возмутился Элвис. А после до него дошло, что он не сказал им самого главного, и со звоном хлопнул себя по лбу, раскрытой ладонью. «Тьфу ты!» — выругался он и после выудил из кармана сигареты с зажигалкой и закурил. «Извините, ребята, я главного-то не сказал, видимо, старею», — успокоил он их. «Убивать вас никто не собирается, но у меня для вас есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Да и отказ, в принципе, не принимается. В общем, я приглашаю вас к нам. У нас есть безопасное убежище, причем комфортное. Есть еда, вода, почти все как дома, можно так сказать. Вы молоды, сильны. По крайней мере, кажетесь мне разумными. Думаю, вы нам подходите». С дружелюбной улыбкой на лице ответил Элвис. «А в роли кого мы там будем жить? Рабов? Прислуги?» Спросил у него парень. «Что ты такое говоришь? Ты нас за кого принимаешь вообще? Мы что тебе, дворяне какие-то?» Возмутился наш лысый здоровяк. «В качестве людей, наших товарищей. Каждый из нас занимается своим делом. Мы солдаты, мы воюем. Повара варят, электрики чинят проводку, механики машины и так далее», — пояснил он им. «А если у кого-то нет профессии?» — пропищала девушка из-за спины парня. «Ну нет так нет, научат чему-нибудь. Да и не для всех работ нужно образование. Чтобы пол мести да тарелки на кухне мыть, много ума не нужно», — пояснил он. «Ну раз так, то, разумеется, мы согласны», — ответил за всех Павлик. «Вот и хорошо. Только не вздумайте делать глупостей. Мы дружелюбные и мирные, но не для всех», — фыркнула Нага, указав пальцем на трупы. «А этих тоже возьмете?» — спросил Павлик, кивнув в сторону голых девиц, что начали приходить в себя. «Пу-пу-пу», — сказал Элвис, глядя на все еще пьяных женщин. Вид у них был, конечно, не очень. В принципе, они были красивыми лет так 5-10 назад. Но разгульный образ жизни вперемешку с наркотиками и алкоголем сделал свое дело. «Что можешь про них рассказать?» — спросил Элвис у Павлика. «Суки редкостные и пакостные. Наркоманки, к тому же. Всю дорогу на нас наезжали, прячась за своими мужиками. А когда тут оказались, и ребят избили. так подначивали этих нас изнасиловать. Злобно пропищала девушка из-за спины Павлика. «Ну, значит, вам и карты в руки», — покачав головой, сказал Элвис и, взяв в руки пистолет, лежащий на траве, кинул его под ноги Павлика. «Что, я?» — дрожащим голосом спросил Павлик. «Ну а кто я, что ли? Раз начал дело, то доводи его до конца. Тут тебе сопли никто вытирать не будет», — направившись к пикапу, сказал Элвис. «Но они же без оружия и не нападают», — возмутился парень. «Смотри, 13-й, никого не напоминает». Ухмыльнулся Элвис, ткнув меня локтем, так как я шел следом за ним. «Ну тогда и автомат, если хочешь, дуэль устрой там. В общем, им с нами не по пути в любом случае», — пояснил командир, отламывая ломоть хрустящего хлеба. Павлик поднял пистолет и вынул из него пустую обойму, а после подобрал лежащую на земле пачку патронов, скинутую шептуном с борта пикапа. Снарядив магазин, он ставил обойму обратно и достал патрон в патронник. Тем временем женщины уже очнулись и, понимая всю безысходность ситуации, начали молить о пощаде. Точнее, одна молила, а вторая, держась руками за сломанную челюсть, только мычала. Парень скинул пистолет, вытянул его вперед дрожащей рукой, но все никак не нажимал на курок. Его лицо перекосилось в гримасе, словно он вляпался ногой во что-то оставленное собакой после утренней прогулки. Женщины мычали и плакали, вытянув руки вперед, а парень все стоял и стоял. Мы вчетвером наблюдали за этим, поедая мясо с хлебом и обильно поливая его домашним майонезом. «Да сколько можно?» — фыркнула девушка, что весь разговор стояла за Павликом. Подойдя к нему, выхватила у него из рук пистолет и без доли раздумий сделала два выстрела. «Какая смелая и злобная!» — ухмыльнулся Шептун, жуя бутерброд. «Вот когда тебя попытаются изнасиловать, я посмотрю, каким ты будешь смелым со своими обидчиками!» Стукнув Шептуна кулаком в плечо, ответила Нага. Все основные проблемы были решены, и мы даже поделились с ребятами своей провизией. Еды у нас было на сутки и на четверых, однако съедено все было за один раз. Но ничего, на складах полным-полно различной тушенки, так что голодными не останемся. На улице начало светать. Элвис связался с Бураном по связи, которая у нас теперь имеется. Все же мы не забывали ставить антенны по пути сюда и произвели ему доклад. А после повел всех к складам, где мы начали распаковывать технику и прикидывать объемы оружия, которые мы будем грузить. С учетом того, что у нас появились еще люди, способные везти грузовики оружия, мы сможем увезти в два, а то и в три раза больше. Главное, чтобы мы смогли нормально доехать. Итого мы выкатили 4 тентованных КАМАЗа с бронированными кабинами, 1 Тайфун с бронекапсулой и 1 Булат. Сняв с техники все транспортировочные пластины и оттерев их стекла, мы начали подъезжать к складам и грузить в транспорт оружие и патроны. Что-то мы грузили в ящиках, а что-то просто накладывали россыпью, чтобы больше влезло. Кто знает, попадем ли мы сюда еще когда-нибудь или нет. Шептун даже предложил взорвать это место к ядрене фене, чтобы другим не досталось. Но жаба она такая, ведь у нас есть задумка о второй ходке сюда. Все работали в меру своих сил, но при наблюдении за мной челюсти парней отвисали, особенно когда я в одиночку без единой эмоции поднимал ящик весом в 150 килограммов и спокойно ставил его в кузов КАМАЗа. Они ведь не знали, что на мне одет экзоскелет, протез и усиленный позвоночник. Все работы затянулись до 5 часов вечера. Нага все это время провела на крыше одного из складов, скрываясь в высокой траве, но при этом у нее был отличный обзор на базу. Все же о безопасности забывать нельзя. Как только все было уложено, затянуто стяжками и все кузовы закрыты, Элвис объявил отдых до 11 часов вечера, а после выезд. В первой машине поедем мы с Нагой. Она будет за рулем, а я, как обычно, на пулеметах. Следом на грузовых КАМАЗах поедут 3 парочки и Шептун. А замыкающим на бронекапсуле будет ехать Элвис. Технику, чтобы она не отсвечивала, мы загнали в ангары. И, пользуясь моментом, я залез в одну из бронекапсул, которая стояла на консервации, и развалился в ней на мягких сиденьях, чтобы вздремнуть. «Не помешаю?» — вывел меня из дремоты голос Наги, что залезла в капсулу. «Нет, конечно, тут еще полно места, располагайся», — ответил я ей, указывая на противоположную сторону. Девушка осторожно облокотила свою винтовку на стену, затем, скинув с плеч рюкзак, улеглась на топчан, положив его себе под голову вместо подушки. «Ну и жара сегодня», — вдруг сказала она. «Не то слово. В ангарах вообще духота, дышать нечем», — согласился я. «Могу я задать тебе личный вопрос?» — спросил я у девушки, воспользовавшись моментом, пока мы наедине. «Валяй», — пожав плечами, ответила она. Немного помолчав и набравшись сил, я все же выдавил из себя. «А как твое настоящее имя?» «А тебе зачем?» — кокетливо улыбнувшись, спросила Нага. «Ну как зачем? Хочу знать. Ты же мое знаешь. А это нечестно». Устремив свой взгляд в потолок, проворчал я. «Хочешь сказать, ни Элвис, ни Буран тебе не говорили?» Недоверчиво спросила она, но при этом все еще улыбаясь. «Нет, я и не спрашивал. Хотел, чтобы ты мне его сказала», — честно ответил я. «Что-то как-то слабо верится. Но если не говорили, то угадай», — ответила она, поправляя рюкзак. «Ты серьезно? Угадать? Это же сколько времени на это уйдет? Зачем усложнять? А по поводу «не верится», так я тебе никогда не вру», — недовольно ответил я, сложив руки на груди. «А кто сказал, что будет легко?» Продолжала играть свою игру Нага. «А к чему эти сложности? Я вообще тебя не понимаю. Я к тебе и так, и эдак. Но тебе словно все равно. Я как будто бы о бетонную стену лбом бьюсь. Ты то добра ко мне, то готова пристрелить. Что со мной не так? Это все из-за этого чертова металлолома?» Уточнил я, постучав кулаком по протезу. «Ну извини, я вот такой, какой я есть. Пусть у меня есть протезы, но тем не менее, я все тот же человек». Высказался я и повернулся к ней спиной, изображая обиду. Внутри наступила мертвая тишина. Раздавался только свист сквозняков, которые пролетали через открытые ворота. «Таня», — раздался робкий голос в тишине. Вроде простое имя, но при его звуке на душе сразу стало так приятно. Я готов был растечься, словно маслице по блинчику. «Таня», — сказал я тихо, не поворачиваясь к девушке и пряча улыбку. «Ты не обижайся на меня, и дело не в тебе, а во мне. Поверь, ты мне очень нравишься, но мне не так просто решиться на отношения. Мой психолог говорил, что я просто замкнулась в себе, как бы окуталась защитным коконом, и не хочу выходить из него, так как боюсь опять испытать горечь утраты. Я вроде бы пытаюсь сблизиться с тобой, но потом сама себя отталкиваю. Это, наверное, глупо звучит, да?» Слегка всхлипывая, сказала девушка. Я обернулся к ней и увидел, что из ее глаз текут слезы. С одной стороны, такая грозная и опасная штучка. Мало кто из мужчин сможет выстоять против нее в рукопашной схватке. А как стреляет? С километра пулю точно в цель кладет. А сейчас смотрю и вижу обычную девушку, а не безжалостную профессиональную убийцу. «Ну ты чего? Я теперь чувствую себя виноватым». Сев на кресло и зажав ее руку между своих ладоней, прошептал я. «Нет, ты не виноват. Прости, я чего-то разревелась, как дитя малое». Стирая слезы свободной рукой, ответила Таня, а после присела напротив меня. «Ты очень милая, когда перестаешь играть роль невозмутимой железной леди. Тебе идет», — улыбнувшись, ответил я. «Правда? Я учту», — улыбнувшись, спросила девушка и вложила вторую руку в мои. «Я же говорю, что не вру тебе», — глядя ей в глаза, ответил я. Кажется, настал тот самый момент. Мы остались наедине, сидим друг напротив друга, наши взгляды встретились. Таня немного смутилась и покрылась румянцем. Мое сердце стучало с такой скоростью, что того и гляди вырвалось бы из груди и пробило мой костюм вместе с бронекапсулой на вылет. Помимо всего прочего, меня бросало то в жар, то в холод. Я, словно на охоте, боясь спугнуть добычу, едва заметно начал приближаться к девушке. И, о чудо, она ответила взаимностью и двинулась ко мне навстречу. Наши лица плавно приближались друг к другу, и губы вот-вот должны соприкоснуться. Один уже начал бить тревогу в моей голове, сообщая о слишком высоком пульсе, но я выключил его звук. До нашего первого поцелуя оставалось меньше секунды. «Ребят, вот вы где! А я вас ищу!» Подскочив к капсуле, закричал Шептун, глядя на нас. Услышав его крик, мы мгновенно отпрянули друг от друга и устремили на него взгляды. Не знаю, как Таня, но мой взгляд просто испепелял его в этот момент. «Эх, простите меня, пожалуйста, у вас тут романтик, а я как плохой гонец». Сделав пару шагов назад, замявшись, начал мямлить Шептун. «Чего хотел-то?» Недовольно фыркнула Таня. «Так это самое, гости у нас. Элвис тревогу бьет», — вздрогнув, ответил он. «Идем», — сказал я и посмотрел на Таню. «В другой раз, а то момент упущен», — слегка смутившись, ответила она. «Согласен», — кивнул я девушке. «Ну все, держитесь, гости дорогие, 13-й будет мстить, и мстя его будет страшена», — всплыло перед моими глазами сообщение Одина, наполненное гневными смайликами. Схватив оружие, мы выбежали из ангара и отправились в сторону КПП, где стоял Элвис с ребятами, инструктируя их. Шептун уже стоял рядом с ними, и как только мы подбежали, он сделал от нас пару шагов в сторону, набирая дистанцию. «Что там?» — спросил я у Элвиса. «Нахрен его знает! Кто там в лесу шатался и сигналку задел? Вы не слышали хлопок?» — ответил он мне. «Не», — покачал я головой в разные стороны, и Таня поступила так же. «Давай, иди Шептуном, осмотрись. Мы прикроем, если что. И это, про связь не забывай», — сказал командир, тыкнув пальцем на свисающий из воротника наушник. «Сделаем, командир», — ответил я, и мы с Шептуном бегом выбежали из КПП в сторону, нырнув в лес. «Что за хрень?» Да никого-то каждый день сюда кто-то лезет. Не секретный склад, а проходной двор какой-то. Недовольно ворчал Шептун. Твоя правда. Ну что поделать? Такая работа. Согласился я с ним, осматривая окрестности. Глава 7. Мы осторожно пробирались по густым зарослям малины, осматривая каждый метр на предмет посторонних или хотя бы их следов. Но все было тихо и спокойно. Легкий ветерок шелестел листвой, а лес был наполнен радостным пением птиц. Шептун отошел от меня на 10 метров в сторону, чтобы увеличить размер проверенной территории. В момент, когда мы уже подобрались к месту, и где сработали те самые сигналки, я услышал его громкий сварливый крик. «Да иди, твою мать! Ну как же так-то? Чтоб тебя на шубы пустили, шкура ты шерстяная!» Ругался Шептун, забыв про любую маскировку. «Что случилось?» — спросил я, но быстро подбежав к напарнику и взглянув на него, на моем лице нарисовалась ехидная и злорадная ухмылка. «Чего ты улыбаешься? Нашел я нарушителя!» — отмахнулся от меня Шептун. «Ага, вижу! Только не нарушителя, а его следы!» Рассмеявшись, согласился я, глядя на то, как мой напарник пытается оттереть свою обувь об траву. «Эх ты, разведка, все вижу, все слышу, а в дерьмо медвежье наступил!» Хохоча до слез, прокомментировал я открывшуюся картину. «Да ну тебя в баню!» Подкрепив свои слова жестом со средним пальцем, послал меня Шептун. «Как назло, даже ни одной лужи нет, и ведь не оттирается, а воняет-то как, сейчас тошнит!» Ворчал он себе под нос. «Что там у вас?» Раздался голос Элвиса в наушнике. «Все в порядке. Это медведь мимо проходил. Видимо, малинки решил поесть. Но зацепил растяжку. Соответственно, со страху все заминировал и сбежал. Шептун, правда, на его мине подорвался. В остальном без потерь». Вытирая слезы правой рукой, ответил я, пытаясь сдерживать смех. «Чего?» Уточнил Элвис, и в его голосе я почувствовал то, как он пытается не засмеяться. «Точно медведь?» Добавил он. «Точно, точно. Вижу следы его лап. И клочки шерсти на ветках. Цеплялся, когда убегал», — пояснил я, глядя на маршрут его отступления. «Хорошо, тогда давайте обратно». По возвращению на КПП нас встречал Элвис и три новеньких парня. Нага же вместе с девушками ушли куда-то по своим делам. На лицах парней я видел явное облегчение, а их лбы были покрыты испаринами. Ну и понятно, Элвис нарядил их как на войну. Все в новенькой форме, бронежилетах, при оружии, плюс за плечами десантные ранцы висят. И судя по тому, как натянуты их лямки, загружены они под самую завязку. Да еще полные разгрузки. А на улице тем временем градусов 30 тепла. Я не стал ничего им говорить и строить из себя крутого бойца. Хотя прекрасно их понимал. И судя по тому, что они уже прошли, на их фоне я не такой уж и крутой воин. Просто меня учили перед тем, как пойти в бой. В отличие от них. А так я бы уже давным-давно был бы мертв. Остаток дня я провел в капсуле и, честно говоря, надеялся на то, что Нага придет и навестит меня. Но, увы, она все это время провела с девушками, инструктируя их перед выходом. И давала азы эффективного владения огнестрельным оружием. Все же ночью выезд, и одному богу известно, что с нами может произойти в дороге. «Милый, просыпайся!» Раздался у меня над ухом тонкий нежный голосок. С просонья я не сразу понял, что он принадлежит не Наге. И от этого начал подтягиваться и улыбаться. Но постепенно мозг заработал, и, открыв глаза, я увидел сидящего напротив Шептуна, что смотрел на меня и коварно улыбался. «Вот ты гад!» — меняя улыбку на раздражение, ответил я. «Оно того стоило, ты бы видел себя!» — скаля зубы, ответил он. «Сразу узнал? Или только когда глаза открыл?» — уточнил он. «Сразу!» — недовольно фыркнул я. «Гонишь, как? Медвежьим дерьмом запахло, вот и узнал!» Расхохотавшись, ответил я, и пулей выскочил из машины. «Ах ты, сучонок, а ну иди сюда!» В секунду рассвирепел Шептун и побежал следом за мной. «А ну угомонитесь! Давайте перекусим и в дорогу!» Остановил наши догонялки Элвис своим строгим командирским голосом. «Нам ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Тем более приказ есть. А это нам несложно». Выглянув в приоткрытую дверь ангара, я увидел, что на улице уже стемнело. Плюс погода сильно испортилась. По ангару звонко завывал сквозняк. На улице шелестела листва, а высокая трава прогибалась почти до земли. Ужин был простым. Консервы, галеты и кофе. До уровня того, что мы ели в бункере, конечно, не дотягивало. Но все равно грех на это жаловаться. Кто-то сейчас мечтает и об этом. Быстро перекусив, мы открыли ворота ангара. И все заняли места в своем транспорте. Все, кроме меня. Просто я сначала закрыл ворота ангара, как только все выехали. а потом открыл и закрыл ворота КПП. Запрыгнув в Булат, я встал в свое пулеметное гнездышко, и мы на пару с Одином начали осматриваться по сторонам. Ехали мы не быстро, так как парни, что вели грузовики, за рулем таких машин сроду не сидели и чувствовали себя неуверенно. Плюс на улице темно, ехали мы без света и еще груженая под завязку. Так что лучше ехать медленнее, но точно доехать. В 3 часа ночи мы преодолели рубеж с наполовину обглоданными телами марионеток, лежащими около расстрелянного кроссовера. Погода испортилась в край. На улице начал лить крупный холодный дождь, усугубляя и без того плохую видимость. Также нам приходилось делать несколько остановок из-за того, что местность горная. Разгоняться по ряду причин мы толком не могли. Техника начинала буксовать при подъемах и при этом скатываясь назад. Так мы и ехали потихоньку помаленьку. Я уже даже начал понемногу скучать, пока меня не отвлек Один. «Посмотри, впереди на 11 часов. Вижу человека», – озабоченно сказал он мне. Я направил свой взор туда. «Правда, человек, не марионетка», так как марионетки не нервничают и не испытывают стресс. А этот человек явно нервничал, его температура была повышена, а пульс зашкаливал. При всем этом он активно пытался себя чем-то накрыть. Видимо, не хотел, чтобы мы его обнаружили. «И что же это? Засада?» «Не похоже. Дозорный? Вполне может быть, но только позиция у него так себе для обзора. Даже более-менее понимающий человек в этом деле не стал бы прятаться на полянке, где растет всего пара деревьев. «Вижу человека на 2 часа. Удаление 150. Не останавливайтесь, просто замедлите ход. Я быстро сбегаю и посмотрю», — сказал я по рации. «Хорошо, только быстро», — ответил мне Элвис. «Будь осторожен», — добавила Нага, на что я ей кивнул, вылезая на крышу Булата. И спрыгнув на дорогу, словно гепард, быстро побежал в сторону своей жертвы. 15 секунд, и я уже подлетел к своей цели, которая была полностью накрыта ветками. И если бы не мои технологичные глаза и камеры Одина, я бы его никогда не заметил. «А ну вылезай и руки держи на виду, а то застрелю нахрен!» — грозно прорычал я, пиная ветки. «Стой, сынок, не стреляй, выхожу, выхожу!» — раздался из-под веток хриплый женский голос, и он чем-то показался мне знакомым. Ветки раздвинулись, и из-под них наружу начала вылезать женщина. Ее голова была завязана платком. Одета она была в обычную деревенскую фуфайку. Длинную темно-синюю юбку в пол, а на ногах были простые резиновые сапоги. Плюс у нее с собой была дорожная сумка. «Кто такая? Откуда?» — начал напирать я, не давая ей времени придумать себе легенду. «Да просто я деревенская баба. Прячусь вот ото всех. Выжить пытаюсь», — закашлявшись, ответила она, встав на ноги и вытянув перед собой руки. «Звездит, как дышит. А дышит часто». Проанализировав ее ответ, недовольно фыркнул Один. «А ну не ври мне!» — со злобой ответил я и, достав фонарик, посветил женщине в лицо, после чего обомлел. «Лариса Ивановна? Вы-то тут откуда взялись?» — изумился я подобной встрече, после чего посветил на свое лицо. «Железяка?» — не веря своим глазам, вскрикнула наша грозная повариха, после чего заплакала и обняла меня. «Отбой тревоги, это Лариса Ивановна!» — доложил я во всеуслышание. Не прошло и минуты, как к нам подбежала Нага. «Тетя Ларис, как вы тут оказались-то?» — спросила у нее Таня. «Танюшенька, доченька живая, слава тебе, Господи!» Разрыдавшись еще сильнее и схватив теперь уже девушку в объятия, вскрикнула женщина. «Впервые вижу Ларису Ивановну в таком виде. Таня, она, конечно же, не мать, насколько я знаю, но она всегда за ней приглядывала и относилась как к родной дочке. Ведь своих детей-то у нее нет. А то, что эта отлитая из стали женщина умеет плакать, вызвало у меня огромное удивление. Долго стоять мы не стали, время все же идет. Я проводил женщину к нам в машину, где расположили ее на переднем сиденье Булата рядом с Нагой, после чего продолжили путь. А по дороге повариха начала свой рассказ. Как оказалось, то, что Иванович прогнал нас прочь, не то чтобы не было секретом. Наоборот, он всем показал наш с ним разговор, тем самым обозначив свои позиции и амбиции. Он даже предоставил людям выбор. Кто пойдет с ним, а кто не согласен, тот может убираться. Несогласных оказалось очень мало, целых 5 человек. И во главе, разумеется, была Лариса Ивановна, которая лично огрела Ивановича черпаком по голове за такие поступки. На следующий день всех 5 вывезли из бункера, завели в лес и расстреляли. Каким-то чудом Лариса Ивановна выжила. Одна единственная пуля, выпущенная из автомата, попала ей в нагрудный карман, где лежал антикварный портсигар, доставшийся ей от дедушки. Дальше она дождалась, когда расстрельная команда уедет, продолжая лежать среди убитых людей в луже их крови. Потом она начала выживать как могла. и все это время просто слонялась по округе в надежде найти Нагу. Где она только не бродила. Ходила в мертвой деревне, собирала еду и одежду, пряталась от марионеток и групп выживших. В общем, последние деньки у нее были крайне тяжелыми. Сейчас же она хотела перейти на другую сторону дороги, но услышала звук приближающейся техники и решила спрятаться под деревом. Но я ее нашел. За беседами и разговорами мы и сами не заметили, как быстро пролетело время, и мы прибыли к обозначенной бураном точке. Элвис вышел с ним на связь и произвел доклад. После чего 20 минут спустя к нам подъехали два квадроцикла. За рулем одного был тот самый любящий дорамы здоровяк Миша. Вторым квадроциклом управлял механик Игорь. А за ним на месте пассажира сидел Буран. «Ребят, подойдите все сюда поближе!» Скомандовал нам Буран, поманив нас рукой. Мы подчинились и встали перед первой машиной в один ряд. «Ты отойди в сторону!» Указав на меня пальцем, сказал Мишаня, доставая из сумки какой-то прибор. «Что это такое?» Слегка насторожившись, уточнил я. «Это прибор, с помощью которого со 100% вероятностью можно определить, человек перед тобой или марионетка», ответил Мишаня, указав пальцем на прибор, чем-то напоминающий бесконтактный градусник, которым во время пандемии всюду мерили температуру. «И как эта штука работает? И почему меня не проверяешь?» С умным видом уточнил я. «Все просто. Эта штука создает слабенький, направленный электромагнитный импульс, и он заставляет имплант, вживленный в головной мозг, сбоить. Из-за этого марионетки начинают как бы терять сознание, осознанно дергаться или издавать звуки. Собственно, на тебя он также работает, но мы-то знаем, что перепрошить имплант нельзя, так что ты под управлением Аннет быть не можешь», — пояснил он мне. Проверка заняла времени меньше минуты. Он просто подносил прибор к головам всех приехавших и отправил в них импульсы. Ничего, разумеется, не произошло, и тогда Буран дал команду по машинам и отправил нас заезжать в гараж. Уже после того, как расставили всю технику и как только ворота закрыли за нами, мы смогли вздохнуть с облегчением. Буран с радостью и теплотой поприветствовал Ларису Ивановну и вновь прибывших. Рядом с ним стояла Мария, что также поздоровалась со всеми и познакомилась. «Ну вот, нашей Хельге как раз помощь пригодится на кухне. Пойдет под ее чуткое руководство», — сказала Мария, когда Буран представил ей повариху. «Ага, как же, это еще кто по чью пойдет. Кажется, твой шеф-повар попал. Ей все припомнят. Дед у него Вторую мировую погиб», — ткнув Шептуна локтем в бок, сказал я, ехидно улыбаясь. «Что-то я не подумал. Надо бы предупредить Хельгу. А то попадет под раздачу. Откроет там еще новый фронт», — согласился со мной Шептун. После знакомства мы оставили оружие в гараже и отправились в столовую. Точнее, ресторан. Как и у нас в свое время, при входе внутрь у всех новеньких синхронно открылись рты. Нас встретила улыбающаяся Хельга, что тут же подмигнула Шептуну и начала выносить нам блюда, расставляя их по сервированным столам. «Ну какая же у вас тут красота! Я смотрю, вы тут неплохо обустроились!» — восторгалась Лариса Ивановна. «Сами в шоке!» — ответила Нага, отпив из бокала немного красного вина. Наевшись досыта, мы немного выпили за успех первой операции и за новичков, что к нам присоединились. А после Мария проводила нас в новые номера. Все же мы одни из первых поселенцев тут, и в будущем станем этакими инструкторами-руководителями. Поэтому в качестве бонуса нам выделили персональное жилище. Стоило мне войти в свою дверь, как у меня пропал дар речи. Это не номер, это полноценная однокомнатная квартира. Большая просторная комната с удобной двухспальной кроватью, своя кухонка с микроволновкой, тостером, кофемашиной и даже духовым шкафом. Стены обклеены обоями с приятным рисунком. Ванная комната выложена белоснежной плиткой, шикарным тропическим душем и самой ванной, где я могу вытянуться в полный рост. Куча различной техники для отдыха, вроде телевизора, компьютера, игровых приставок и прочих мелочей, а также масса шкафов для личных вещей и одежды. Причем на полках выбор различной одежды под мой размер. Был еще небольшой диванчик, кожаное кресло, журнальный столик. Все это выглядело очень дорогим и качественным. Первым делом я скинул с себя костюм и загрузил его в шкаф. Затем я отправился мыться. Включив музыку на саундбаре и налив себе чашку ароматного чая, я набрал горячую ванную и завалился в нее отмокать. Когда вода остывала, я частично сливал ее, добавляя более горячей, пока вода чуть ли не превращалась в кипяток. Хорошенько отмокнув и прогревшись, я искупался под душем, а после нормально побрился. Довольный собой, я начал ходить по своему жилищу в удобном махровом халате и плюшевых тапочках, думая, чем себя занять. Спать мне не хотелось, настроение было приподнятым, но вот делать было нечего, а работать совершенно не хотелось. Завалившись на кровать, я включил телевизор. Покопавшись в папках внутренней памяти, нашел боевичок про конец света и начал его смотреть. Как оказалось, смотреть фильм «Наедине с Одином» — это еще та пытка. Он комментировал практически каждое действие актеров, поясняя, что именно они делают не так. И что если бы такие события происходили на самом деле, они бы и дня не протянули. Как итог, я не выдержал и выключил ему звук. Но эта зараза все равно продолжал писать мне сообщения. И даже рисовал схемы и диаграммы. Примерно к середине фильма я услышал стук в дверь. Это меня заинтересовало. Кого это могло ко мне принести? Поднявшись на ноги, я подошел к входу и открыл дверь. На пороге стояла Таня и смотрела на меня слегка смущенным взглядом. Она была одета в халат, подобный моему. Только он был не черного, а белого цвета. Ее волосы были распущены, а на лице виднелся румянец. Приложив указательный палец к моим губам, оборвала меня на полуслове девушка. После слегка толкнула в грудь, и я, попятившись, сделал два шага назад. Таня зашла за мной следом и закрыла за собой дверь, после чего приблизилась ко мне вплотную и впилась в мои губы. В этот момент мой мозг словно в космос улетел. По телу забегали мурашки, а Один транслировал мне картинку с аплодисментами. Поцелуй немного затянулся, но Нага оказалась не из робкого десятка. Она толкнула меня на кровать. После, глядя мне прямо в глаза, скинула с себя халат, под которым, как оказалось, совсем ничего не было, демонстрируя мне свои прелести. Я, разумеется, поступил точно так же. А дальше наши тела слились в единое целое. Глава 8. Со дня нашего возвращения из первой поездки прошла ровно неделя. За это время мы успели много сделать. Мы занимались проверкой всего бункера сверху донизу, проверяя его целостность и исправность каждой системы. Проверили наличие и качество топлива, от которого работают генераторы. И, разумеется, провели полную инвентаризацию всех припасов и привезенного оружия. Новенькие быстро влились в коллектив, и каждый был назначен на определенную должность, за которую будет отвечать впредь. Все это делалось в преддверии зимы, так как лето уже на исходе. А пока время позволяет, мы можем восполнить пробелы в необходимых вещах, делая вылазки на поверхность. Буран же назначил меня главным инструктором по обучению всего персонала. Я учил всех, как правильно обращаться с оружием и применять его по предназначению. С этим, конечно, было все сложно, ведь большая часть учеников была учеными. Соответственно, с теорией проблем не было. А вот практика была моим личным кошмаром. Я даже понял, почему назначили именно меня. Сначала я подумал, что так сильно вырос в глазах своих командиров, что мне доверили такую ответственную работу. А по факту они просто скинули проблему с больной головы на здоровую. Все ученые были, мягко говоря, не приспособлены к ведению боевых действий. Ведь их максимальная физическая нагрузка на протяжении многих лет заключалась в поднятии кружки с кофе и пробежке по ступенькам в случае, если лифт не работает. Именно поэтому, пробежав 20 метров до огневого рубежа в полном боевом снаряжении, мужская часть ученых уже покрывалась потом и испытывала сильную отдышку. Чего уж там про прицельную стрельбу говорить. Я обратил внимание Бурана на это, и он меня услышал. Теперь моя прекрасная Татьяна стала тренировать всех выносливости и рукопашному бою, став их сущим кошмаром. Люди кряхтели, все их тела болели от нагрузок и покрыты синяками от спаррингов с моей благоверной. Но дело хоть и медленно, но шло. Вообще, глядя на ученых и ребят, которые мы с собой привезли, я осознал, как же несправедлива судьба. Ведь, по сути, мы три разные группы, и каждый встретил наступившую эру Аннет по-своему. Я буквально чуть не погиб в первые же минуты, чудом отбился от нападавших на меня марионеток, и потом еще двое суток помирал, пока меня не спасли. Группа Бурана, точнее Ивановича, быстро сориентировалась в новых реалиях и двинулась к цели. Они были подготовлены и действовали решительно, не щадя никого на своем пути. Плюс они были оснащены и обучены убивать всех и вся. Группе Павлика тоже пришлось несладко. Он рассказывал, как они с парнями отбивались от марионеток в подъезде, спасая своих дам, а после через окно, расположенное на втором этаже, выпрыгивали на улицу, чтобы не попасться в руки Аннет. К их большому счастью, они встретили Степаныча, которого все считали чокнутым пьянчугой-маразматиком, из-за того, что он везде видел заговоры и постоянно толдычил, что рано или поздно искусственный интеллект поработит человечество. Все над ним смеялись, однако потом стало не смешно. ведь его пьяные фантазии оказались явью. Они нашли старика в его гараже, где тот долгое время обустраивал себе убежище, и, присоединившись к нему, начали выживать вместе. В общем, они неплохо натерпелись,